Ловушка белого сфинкса. В 8 или 9 часов утра я добрался до той самой скамьи из желтого металла, откуда в первый вечер осматривал окружавший меня мир. Я не мог удержаться и горько посмеялся над своей самоуверенностью, вспомнив, к каким необдуманным выводам пришел я в тот вечер. Теперь передо мной была та же дивная картина, та же роскошная растительность, те же чудесные дворцы и великолепные руины, та же серебристая гладь реки, катившая свои воды меж плодородными берегами. Кое-где среди деревьев мелькали яркие одежды очаровательно прекрасных маленьких людей. Некоторые из них купались на том самом месте, где я спас Уину, и у меня больно сжалось сердце. И над всем этим чудесным зрелищем, подобно черным пятнам, подымались купола, прикрывавшие колодцы, которые вели в подземный мир. Я понял теперь, что таилось под красотой жителей верхнего мира. Как радостно они проводили день, так же радостно, как скот, пасущийся в поле. Подобно скоту, они не знали врагов и ни о чем не заботились. И таков же был их конец. Мне стало горько при мысли, как кратковременно было торжество человеческого разума, который сам совершил самоубийство. Люди упорно стремились к благосостоянию и довольству, к тому общественному строю, лозунгом которого была обеспеченность и неизменность, и они достигли цели, к которой стремились, только чтобы прийти к такому концу. Когда-то человечество дошло до того, что жизнь и собственность каждого оказались в полной безопасности. Богатый знал, что его благосостояние и комфорт неприкосновенны, а бедный довольствовался тем, что ему обеспечена жизнь и труд. Без сомнения, в таком мире не было ни безработицы, ни нерешенных социальных проблем, а за всем этим последовал великий покой. Мы забываем о законе природы, гласящем, что гибкость ума — является наградой за опасности, тревоги и превратности жизни. Существо, которое живет в совершенной гармонии с окружающими условиями, превращается в простую машину. Природа никогда не прибегает к разуму до тех пор, пока ей служат привычка и инстинкт. Там, где нет перемен и нет необходимости в переменах, разум погибает. Только те существа обладают им, которые сталкиваются со всевозможными нуждами и опасностями. Таким путем, мне кажется, человек верхнего мира пришел к своей беспомощной красоте, а человек подземного мира — к чисто механическому труду. Но даже и для этого уравновешенного положения вещей, при всем его механическом совершенстве, недоставало одного — полной неизменности. С течением времени запасы подземного мира истощились. И вот мать нужда, сдерживаемая в продолжении нескольких тысячелетий, появилась снова и начала внизу свою работу. Жители подземного мира, имея дело со сложными машинами, что кроме навыков требовало все же некоторой работы мысли, невольно удержали в своей озверелой душе больше человеческой энергии, чем жители земной поверхности. И когда обычная пища пришла к концу, они обратились к тому, чего до сих пор не допускали старые привычки. Вот как все это представилось мне, когда я в последний раз смотрел на мир 802701 года. Мое объяснение, быть может, ошибочно, поскольку вообще человеку свойственно ошибаться, но таково мое мнение, и я высказал его вам. После трудов, волнений и страхов последних дней, несмотря на тоску победной Уини, эта скамья, мирный пейзаж, теплый солнечный свет все же казались мне прекрасными. Я смертельно устал, меня клонило ко сну, и, размышляя, я вскоре начал дремать. Поймав себя на этом, я не стал противиться и, растянувшись на дерне, погрузился в долгий освежающий сон. Проснулся я незадолго до заката солнца. Теперь я уже не боялся, что морлоки захватят меня во сне. Расправив члены, я спустился с холма и направился к белому сфинксу. В одной руке я держал лом, другой перебирал спички у себя в кармане. Но там меня ждала самая большая неожиданность. Приблизившись к белому сфинксу, я увидел, что бронзовые двери открыты и обе половинки задвинуты в специальные пазы. Я остановился как вкопанный, не решаясь войти. Внутри было небольшое помещение, и в углу на возвышении стояла машина времени. Рычаги от нее лежали у меня в кармане. Итак, здесь, после всех приготовлений к осаде белого сфинкса, меня ожидала покорная сдача. Я отбросил свой лом, почти недовольный тем, что не пришлось им воспользоваться. Но в ту самую минуту, когда я уже наклонился, чтобы войти, у меня мелькнула внезапная мысль. Я сразу понял нехитрый замысел морлоков. Трудом удерживаясь от смеха, я перешагнул через бронзовый порог и направился к машине времени. К моему удивлению, я видел, что она была тщательно смазана и вычищена. Впоследствии мне пришло в голову, что морлоки даже разбирали машину на части, стараясь своим слабым разумом понять ее назначение. И пока я стоял и смотрел на свою машину, испытывая удовольствие при одном прикосновении к ней, случилось то, чего я ожидал. Бронзовые панели скользнули вверх и с треском закрылись. Я попался. Так, по крайней мере, думали морлоки. Эта мысль вызвала у меня только веселый смех. Они уже бежали ко мне со своим противным хихиканьем. Сохраняя хладнокровие, я черкнул спичкой. Мне оставалось только укрепить рычаги и умчаться от них, подобно призраку. Но я упустил из виду одно маленькое обстоятельство. Это были отвратительные спички, которые зажигаются только о коробки. Куда подевалось мое спокойствие? Маленькие гадкие твари уже окружали меня. Кто-то прикоснулся ко мне. Отбиваясь рычагами, я полез в седло. Меня схватила чья-то рука, потом еще и еще. Мне пришлось с трудом вырывать рычаги из цепких пальцев и в то же время ощупывать гнезда, в которых они крепились. Один раз морлоки вырвали у меня рычаг. Когда он выскользнул из моих рук, мне пришлось, чтобы найти его на полу в темноте, отбиваться от них головой. Под моими ударами трещали черепа морлоков. Мне кажется, эта последняя схватка была еще упорнее, чем битва в лесу. В конце концов, я укрепил рычаги и повернул их. Цепкие руки соскользнули с моего тела. Темнота исчезла из моих глаз. Вокруг не было ничего, кроме туманного света и шума, о которых я уже говорил вам.